31 августа. Дневка на устье реки Тетюхэ. Мы разбирали свое имущество и сортировали, что взять с собою, что отправить морем в бухту Пластун. Покончив с этим, я послал проводника к лодочникам, чтобы нанять большую шлюпку для перевозки грузов в устье реки Матухэ. Такая лодка без труда была нанята, и завтра утром все имущество должно быть на нее погружено. Отрядив двух охотников ехать вместе с грузом на этой шлюпке, я занялся вопросом о доставке продовольствия Пальчевскому. Скоро и это выяснилось вполне определенно. Я решил ему послать двух коней и двух людей с сухопутьем и все продовольствие на шлюпке, которая на днях должна идти именно туда. Покончив с этими распорядками, я занялся приведением в порядок своих канцелярских дел, отчетности, зачерчиванием планов и тому подобное. Здесь мы нашли в большом количестве шиповник, весьма низкорослый, но дающий ягоды крупного размера, диаметром до 1 дюйма. Мясистый околоплодник, чрезвычайно вкусен. Мы много ели этих ягод. Невольно поражает обилие полыни, и притом она здесь очень многих видов. На берегу моря растет в изобилии, особенно каменная полынь. Из насекомых мы здесь поймали много ос и, между прочим, одну майскую букашку, несмотря на столь позднее время, как начало сентября и конец августа. Судя по времени, она не оправдывала свое название. На самом берегу много было песочных куликов. Они быстро перебегали с места и, испуганные моей собакой, быстро перелетали всей стайкой на другое место. Наши хозяева оказались чрезвычайно радушными и гостеприимными людьми. У них было много муки с разбитого викинга. Они не только ничего не взяли с моих трех охотников, проживших у них целый месяц, но даже подарили им еще 2 куля муки. Чуть только отойдешь от берега, сразу комары дают себя чувствовать. Близость большого болота в низовьях реки Тетюхэ, поросших камышами, дают им возможность здесь еще долго держаться и плодиться. Противоположный берег каменистый, очень увесистый и сильно размывается водой, так что часть горы, почти половина, обвалилась в море, и, вероятно, с течением долгого времени, прошедшего с момента обвала, превратилась теперь в песок. Конец косы – утес, тоже размываемый водою, морским вечным прибоем, а на самом перешейке – озеро с пресной водой, очевидно стекающий с обоих склонов утеса и горы. Когда-то бухта была больше и глубже, но с течением времени река, вынося песок и ил из долины, заполнила постепенно большую часть ее и отодвинула море, выравнивая таким образом береговую линию. Вместе с тем и море, сильно разрушая выдающиеся утесы и мысы, помогает материковой речной воде в той же нивелировочной работе. Перед вечером я сходил подрессировать собаку, убил 1 утку и крупного кулика пестрой окраски и с длинными ногами. 1 сентября. Первый осенний день оправдал свое назначение во времени года. С утра вскоре начал дуть ветер с силой, порывами, то с запада, то с юга, то с востока. Небо серое, солнца не видно. В 7:30 утра отошла шлюпка и повезла наши вещи на устье реки Матухэ. Пришел днем господин Рубинский и сообщил мне крайне неприятную историю о пропаже опия в Фанзе, где мы обедали, и что подозрение падает на моих нижних чинов. Я волновался при объяснении с ним, ибо видел, что он меня учит, как надо обращаться с нижними чинами. Он это понял и стал оправдываться. В общем, мы поладили. Непогода еще более усилилась. Ветер сделался еще более жгучим, сильным, и порывы стихли. Небо, сплошь покрытое тучами, имело и черно-серую окраску. Тучи бежали на северо-восток. Море с бешеным ревом билось о камни, пенилось и ужасно шумело. Вечером я пошел на охоту, чтобы заняться дрессировкой собаки. Убил утку, которую я решил препарировать, ибо она уже выленила и приняла надлежащую окраску. Своему незаменимому помощнику я показал, как надо препарировать птиц, и он с успехом выполнил 2 пробные работы на маленьких куличках. Вечером сделался настоящий ураган. Положительно жутко делается, когда слышишь порывы и вой в море, смешивающиеся с шумом моря. Сидя в Фанзе, я проработал там до 12 часов ночи и потом пошел спать.